Да, я слушаю. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Димова Наталья Лукина. Михаил Александрович, могу я услышать? Димова Наталья... Да. А отчество как? Без отчества. Как без отчества? Секундочку. Ну, вы же сказали, у вас какое-то отчество. Ну, вот я так, просто... у меня нет отчества. Я не расслышал, ну, девушка, ну что же вы так, как это? Некультурно же. Я вам представилась без отчества, Михаил Александрович. Так, если как? Это вы, конечно. Тебя просто по имени звать, что ли? Да, меня зовут Наталья. О, Натах, слушай, и чё? Рассказывай, давай, я слушаю тебя. Это вы, Михаил Александрович. Ну, а кто-то другой здесь может быть, что ли, вместо меня? Вы кому звоните? Может быть. Каким это образом? Каким образом на моем номере телефона может быть кто-то другой? Хорошо, тогда Home Credit Bank для продолжения разговора. О, назовите дату вашего рождения. Как Home Credit Bank заговорил. Раньше мне звонили культурные люди, представляли себя, отчество говорили. А тут Натаха. Натаха, тебе не кажется, что это как-то не очень красиво? Нет, не кажется, Михаил Александрович, дату рождения вашего уточните. Деточка. Я не виновата, что у меня нет отчества. Деточка, как это ты не виновата, что у тебя нет отчества? У тебя в паспорте отчество должно быть в любом случае. Человек не может нет без отчества. Отчества. Я не верю. Люди бывают без отчества. Ты меня нагло обманываешь. А у меня нету даты рождения в таком случае, если у тебя нет отчества. Все по-честному. Вот такого точно не может быть. Вот в моем случае может быть, потому что когда я хорошо, родился, никто не знает. Хорошо, я назову любое отчество. Вениаминовна. Вам так ну, подойдет? Тогда я родился вчера. Все. Все по-честному. Как ты ко мне, так Михаил и я по отношению Александрович, на «ты» мы с вами не переходили, так, да? Так, стоп, ты сама сказала, что у тебя нет отчества. Следовательно, я могу звать тебя на «ты», Натаха. Правильно? Правильно. Ну, что брать тебе не нравится? Или обращаться? Что-что? Брать или обращаться? Брать? Хм. Я даже не знаю, к чему этот вопрос. Ну так вы так выражаетесь, я уточняю, насколько ваше выражение точно. Точно, мое выражение точнее да. Некуда. Точнее некуда, но ожидайте, вам перезвонят позднее, когда вы будете готовы к разговору. Я жду каждый день. Всего доброго, день. Михаил да, Александрович, до свидания.